Когда я, наконец, пришла к ужину, за столом оставались только Камали, Хатер, бабушка Асаи и Древний. Похоже, меня терпеливо ждали. Причем не только они, но и запеченная в листьях рыба. «Как псинка?» — начала допрос бабушка Асаи. На данный момент лишился возможности мимикрировать под окружающую обстановку и потому видимый, но в целом намного лучше, и уже даже ест сам. С улыбкой ответила я и села за стол. «Неужели?» — как-то извительно поинтересовался Древний. Я, уже активно жующая, с удивлением взглянула на дракошу, но тот, делая вид, что старательно рассматривает длину собственных когтей на лапе, ни на что вроде как не намекая, протянул. «То есть твое присутствие, как я понимаю, для вечернего кормления вовсе не требовалось?» Быстрый взгляд на меня и проникновенное «Я прав?» Вдруг почувствовала, что краснею. Не совсем, правда, поняла, отчего. «А ты знаешь, я как-то не сразу проанализировал слова Бронзового, но потом дошло. 4 часа главнокомандующий убил на псинку и не избавил от чар? Это было бы странно, особенно если учесть способности боевых драконов и этого конкретного в частности». И все посмотрели на меня, вопросительно и явно ожидая подробного изложения всего произошедшего. Я с трудом проглотила пережевываемое, запила все соком и бодро отчиталась. Сначала я отнесла одному дракону экстракт мирта, потом приволокла полведра спирта, потом появился главнокомандующий. Мы сходили, покормили Грасса, потом была пещера, следом озера, затем я вернулась, и мы в письменной форме обсудили мое поступление в Университет стихийных сил. Завтра собеседование с магистром Валентайном. Мне нужна мантия и человеческое платье. Я очень голодная. Семья начала молча переглядываться, я старательно ела. Действительно была очень голодной, и в целом, кажется, это был единственный способ избежать более подробных расспросов, потому что говорить о том, что так явно продемонстрировал Иренарн, я не собиралась. Не хотела маму расстраивать и надеялась выкрутиться. Еще не знаю как, но как-нибудь. Еще очень не хотелось во все это верить, просто не хотелось. И как-то вдруг вспомнилась фраза из лекции профессора Иваса. «Очень часто проблема заключается в том, что мы игнорируем степень ее опасности». И слова черного дракона. «Я правящий дракон, Милада. Моей главной обязанностью является смотреть правде в лицо, не позволяя себе обманываться надеждами и домыслами». Перестала жевать, посидела, подумала. Вообще лекция профессора Иваса относилась к теме «Методы выживания на активированных древних захоронениях», и вышеуказанные слова относились к тому, что нужно было четко понимать, с чем имеешь дело, просто с поднятым кладбищем полуразлагающихся трупов или с индивидами вроде упырей, гулей, выморхов и прочих. Потому что последние двигаются раз в 20 быстрее первых и имеют большую склонность к убийству магов, в отличие от поднятых мертвых, которые всего лишь хотят выгрызть твой мозг и прочее. «Милада», — позвала мама. К слову, лекция читалась как раз-таки на этом самом поднятом кладбище, где мы все сидели, забившись в древний склеп, и жадно внимали профессору, потому что слушать его было гораздо приятнее, чем скрежет когтей гулей по стенам и их же яростный вой, когда они осознали, что столь вкусная добыча остается в полной недосягаемости. К моменту, как появились, наконец, профессора и магистр Тенур, гули успели разобрать родовой склеп герцогов Верийских наполовину, по поводу чего ректор впоследствии имел неприятный разговор с королем, а мы навсегда запомнили, что 3 ржавых ножа в 9-й от входа безымянной могиле — это не к добру, даже если повсюду валяются черепки разбитых горшков, а посуда, как всем известно, разбивается исключительно к счастью. «Ты о чем задумалась?» — спросил Хатер. «О кладбище», — отмахнулась я. И снова принялась есть, пытаясь понять, с чего я вообще вспомнила об этом кладбище. И о лекции, и о том, что очень часто проблема заключается в том, что мы игнорируем степень ее опасности. «О каком это кладбище?» — встревожилась бабушка Асаи. «На первом курсе был практикум по некромантике», — все так же отстраненно ответила я. Просто не могла понять, почему вдруг появилось нехорошее предчувствие. Очень нехорошее, просто появилось, и все. Откуда? «Тебя, если что тревожит, ты скажи», — неожиданно серьезно произнес Древний. «Не знаю, что тревожит», — честно призналась я. «Мысль какая-то промелькнула сейчас, как бы намеком, я все не могу понять, какая. И кладбище это с чего вдруг вспомнилось». Может, потому что у ректора Валентайна никто студентов на растерзание гулем не бросает? Но в таком случае воспоминание должно было бы вызвать спокойствие, Мне, наоборот, тревожно стало. Моя новая семья промолчала, давая мне возможность продолжить, но продолжать было нечем и не о чем. Я сама не могла понять, откуда такая тревожность нахлынула. «Так значит, мантия на завтра нужна?» — спросила мама. «И платье?» Я кивнула, все еще раздумывая о своем.